Пробуждение. Катя Мартынова. Утром я проснулась, и меня охватила паника. Мамы рядом не было. Я вскочила, но услышала голоса мамы и сестры на кухне и сразу успокоилась. Звук маминого голоса, как и ощущение ее теплой руки, мгновенно доказали мне, что я в безопасности. Без нее я потерялась бы и постепенно вернулась в подземелье в Скопине, как это случалось в моих кошмарах. Какое счастье — просто лежать и прислушиваться к голосам мамы и сестры, беззаботно болтающих на кухне. Я слышала, как во дворе играют дети, слышала давно забытый шум дорожного движения. Просто не пахли чистотой и свежестью. Они буквально ласкали мою кожу. Моя душа наполнилась чувством покоя. Я смотрела на свою комнату. Как же не похожа она на то мрачное подземелье, где я провела столько лет. Все вокруг сверкало и блестело, словно в фантастическом мире. Я долго лежала и с изумлением рассматривала чистые и яркие стены собственной комнаты. Наконец я решила подняться, но на кухню вышла не сразу. Сначала я рассмотрела все в своей комнате. Старая одежда была мне впору, а вот обувь стала мала. В сравнении с тряпьем, в котором я провела последние годы, старая одежда казалась просто невероятной. До похищения я часто жаловалась, что мне нечего надеть, что у меня слишком маленькая комната. Сейчас же я оказалась в гигантской комнате с королевским гардеробом. Мне не верилось, что сегодня я могу заняться чем угодно, и мне не придется заниматься сексом с жалким извращенцем. Я тихо прошла в ванную, заперла за собой дверь и принялась мыть и расчесывать волосы. Какая роскошь! Из зеркала на меня смотрела бледная, измождённая девушка с темными кругами под глазами. Но я была уверена, что скоро все изменится. Выйдя из ванны, я направилась на кухню, чтобы обнять маму и сестру. Мы уселись за стол. Завтрак был невероятно вкусным. Я столько времени мечтала об этом моменте, и вот он настал. Я хотела лишь одного — сидеть, наблюдать за своей новой жизнью, слушать голоса мамы и сестры, наслаждаться уютом родного дома. В долгожданный первый день свободы мама взяла меня за руку, и мы пошли с ней гулять. Не передать словами, как мы обе были счастливы. Она показывала мне наш район, а я рассматривала все, словно видела в первый раз. Я шла рядом с мамой, и мне казалось, что я перенеслась в будущее на машине времени. Рядом с нашим домом построили несколько новых 10-этажных домов. Вместо маленьких магазинчиков появились большие просторные супермаркеты. Изменился и общественный транспорт. Теперь автобусы отправлялись практически из-под нашего балкона. Мне все было интересно. Мы с мамой говорили о том, как тосковали в разлуке. «Я не единственная верила, что ты жива», — сказала мама. «После инсульта все думали, что бабушка повредилась умом, но теперь я знаю, что это не так». «О чем ты?» «Однажды я пришла навестить ее в больнице, и она сказала, что точно знает, ты все еще жива. Она сказала, что может видеть тебя». «Как это?» — не поняла я. «Она сказала, что ты живешь под землей в подвале, и тебя мучает больной человек». В тот момент я не знала, как реагировать, но ведь она оказалась права. В тот же день приехал папа. Наша встреча была очень трогательной. Я сразу же бросилась ему в объятия. Мы долго стояли, обнявшись. Я не представляла, что смогу отпустить его. Боли спиртное его изменили. Он казался старым и измождённым. Папа всегда был гордым человеком и старался не проявлять эмоций. Теперь же он заплакал, и я тоже не смогла сдержать слез. Каким ударом стало для него все, что случилось со мной? Боль знания оказалась еще тяжелее неведения. Мы обнимались, и я чувствовала те страдания и страх, которые одолевали его все эти годы. Мой всегда спокойный и сильный папа превратился в развалину, а я из его маленькой девочки во взрослую женщину с израненной душой. Я плакала не о себе и не о том, что со мной произошло. Я не могла вынести того, что случилось с ним. В первые дни после возвращения мы с мамой и сестрой много гуляли по городу. Больше всего я мечтала просто посидеть дома, но маме хотелось купить мне новую одежду и туфли. Люди на улицах ходили гораздо быстрее, чем раньше. Я заметила, что почти все вокруг разговаривают по мобильным телефонам. В кафе люди пили кофе латте, не отрываясь от компьютеров с беспроводным выходом в интернет. Многое изменилось. Многое мне предстояло изучить и понять. Погода стояла прекрасная, и мы часто сидели на скамейке в парке, наслаждаясь счастьем, которое украли у нас так надолго. Каждый день в новом экзотическом мире был полон открытий. Я жадно погружалась в процесс возвращения к новой жизни. Невозможно представить, какой радостью для меня было смотреть по сторонам, ходить за покупками, наблюдать за птицами или просто сидеть и разглядывать разных людей, идущих по своим делам. Наконец-то мир, о котором я так мечтала, предстал перед моими глазами. Мне безумно хотелось найти свое место в нем, не ограничиваясь ролью стороннего наблюдателя, но я понимала, что на это потребуется время. А пока я просто наслаждалась ощущением свободы. Чтобы почувствовать ее в полной мере, я пошла и купила такую же одежду, в какой была в день похищения. Эта одежда стала символом свободной жизни. Я часто надевала ее потом по особым случаям. Наше освобождение стало сенсацией не только в России, но и в мире. Любопытство людей меня пугало. Журналисты со всего мира хотели взять интервью у нас с Леной. Я переживала трудный момент и не могла справиться с таким вниманием СМИ. Несколько раз я соглашалась на интервью, но не могла участвовать во всех дебатах и спорах о преступлении Виктора. В результате почти во всех статьях, телевизионных программах и выпусках новостей вместо правды были одни лишь сплетни и домыслы о грязных деталях происходившего в подземелье. На одном сайте я прочитала, что у нас с Леной якобы были тайные фантазии. Мы сами мечтали стать сексуальными рабынями и помогали Виктору строить подземелье. В других статьях говорилось, что мы выросли в плохих семьях, и поскольку о нас никто не заботился, маньяку не составило труда заманить нас в ловушку. Были и те, кто писал, что нам нетрудно было сбежать, но мы предпочли остаться, потому что наш похититель заботился о нас. Я читала интервью Виктора. Он явно наслаждался вниманием прессы. Он пытался убедить публику в том, что содержать нас было дорого и трудно. Ему приходилось много работать на заводе и подниматься рано утром, говорил он, чтобы заботиться о девушках, которые по доброй воле жили в его подвале. Многие поверили ему, и некоторые даже осуждали нас с Леной. «Молодые девушки одеваются слишком провокационно», — писали в статьях. «Они искушают мужчин своими юбками и каблуками». Все это причиняло мне сильную боль. Но я быстро научилась не принимать близко к сердцу подобные рассуждения. Прошло несколько недель на свободе, а мне все еще было трудно поверить, что кошмар кончился. Когда я находилась в кругу семьи, то не могла отделаться от страха, что меня начнут ругать за то, что в тот страшный день я без спроса ушла из дома. Но никто меня не ругал. Хотя мое исчезновение причинило всем мучительную боль, никто не выражал своей подавленности, разочарования и гнева. Меня одолевал и другой страх. Мне казалось, что стоит лишь закрыть глаза, как я снова окажусь в подземелье. Я не знала, удастся ли мне когда-нибудь полностью вернуться к нормальной жизни. Порой боль была настолько сильной, что мне казалось, что я совершенно разбита и никогда не стану прежней. Первые 2 месяца я боялась задергивать шторы на окнах в своей комнате и не могла заснуть, если мама не лежала рядом со мной и не держала меня за руку. Я несколько лет боялась темноты и спала со светом. В этот период мне часто хотелось поговорить с кем-нибудь, с человеком, который сможет выслушать меня без страха и осуждения и все понять. Близких мне приходилось оберегать от деталей произошедшего со мной. Все понимали, что мне нужно время и пространство. Есть то, что нужно пережить. Мне было больно осознавать, что я никогда не смогу рассказать родным обо всем, что со мной произошло. Они знали мою историю лишь в общих чертах, что меня насиловали, что Лена в подземелье родила 2 детей. Но жуткие картины, преследовавшие меня по ночам, были слишком кошмарны, чтобы близкие могли это вынести. И я держала все в себе. Казалось бы, мне следовало встретиться с Леной и поговорить обо всем. Но после освобождения в наших отношениях что-то сломалось. В подземелье мы были партнерами и полностью зависели друг от друга. У нас были по-настоящему близкие отношения. Мы просто не выжили бы, если бы не поддерживали друг друга. После освобождения доверие и близость между нами сменились чем-то другим. Возможно, мы обе напоминали друг другу о том, через что нам пришлось пройти. Может быть, наш союз был всего лишь необходимостью. Нас сплотила борьба с общим врагом. После освобождения мы старались поддерживать связь, но постепенно все больше отдалялись друг от друга. Через несколько месяцев мы с Леной стали почти чужими людьми. Спустя какое-то время мне предложили проконсультироваться у психолога. Мне не хотелось обсуждать с профессионалом все, что случилось, и говорить о своих чувствах, но мама настаивала. Мы с ней несколько раз спорили, и я уступила. В клинике нас встретила женщина средних лет в халате доктора. Она смотрела на меня с любопытством и каким-то лабораторным интересом. Пригласила меня сесть на больничную кровать. Глядя на меня, как на диковинного зверя в клетке, она спросила: «Скажите, Катя, что вас беспокоит?» Все мое существование меня беспокоило. Каждая секунда моей реальности буквально разрывала меня на части. Я больше всего на свете хотела поговорить с тем, кто понял бы меня. Но, глядя на эту женщину, я знала, что она никогда не сможет осознать и доли того, через что мне пришлось пройти. «Меня ничего не беспокоит», — ответила я, стараясь всем своим видом показать, что со мной все в порядке. «Но мне кажется, вы хотели бы со мной чем-то поделиться», — настаивала психолог. Я была уверена, что эта женщина живет совершенно нормальной, спокойной жизнью, а теперь она хочет, чтобы я делилась с ней своими страхами и пережитой болью. Я несколько лет вела чудовищное существование под землей. Если я заговорю с этой женщиной о своей жизни, мои боли и страх лишь усилятся. Нет, спасибо, мне нечем с вами поделиться. Со мной все в порядке. После этого мы с мамой уехали домой. С этого дня мы никогда больше не заговаривали о визите к психологу. Мама поняла, что я хочу со всем справиться сама. Поскольку альтернативы не было, только это мне действительно и оставалось. Мы с мамой могли лишь надеяться, что мне хватит на это сил. После похода к врачу я окончательно отказалась от идеи обратиться за профессиональной помощью. Вместо этого я с головой погрузилась в любовь моей семьи. Больше всего меня поддерживала Аня, моя старшая сестра. В мое отсутствие она нашла замечательного друга, и мы втроем часто гуляли вместе, ходили в кафе и в кино. Постепенно я начала привыкать к свободе, к звукам, запахам, скорости жизни нормальных людей. Аня помогла мне обновить гардероб, поделилась косметикой, научила модно одеваться и краситься. Я изо всех сил старалась стать обычной девушкой, но удавалось это мне лишь внешне. Жизнь раздвинула мои границы и открыла во мне экзистенциальное пространство. Теперь я задавала слишком много вопросов об окружающем мире. Как бы я ни старалась, мне никогда не стать нормальной девушкой, способной довольствоваться поверхностными ценностями. Близость смерти и полное лишение человеческого достоинства заставили меня увидеть жизнь так, как ее не мог увидеть никто из окружающих. Безумный страх и способность противостоять боли и смерти закалили меня. Но я все равно была очень молода, и мне было трудно обрести человека, способного разглядеть во мне того, кем я стала. Пытаясь найти тех, кто мог бы понять меня, я стала разыскивать в интернете истории изнасилований и похищений. Я и представить не могла, что обнаружу что-то подобное. Я была уверена, что Виктор — единственный на планете извращенец, способный похищать женщин и использовать их для удовлетворения своих сексуальных потребностей. Но оказалось, что в мире происходит множество подобных историй. Я читала рассказы о них, и они потрясали меня до глубины души. Но мне нужно было поговорить с жертвами. Я писала девушкам, пережившим подобное. Мне безумно хотелось найти человека, который помог бы мне самой понять мои реакции и поведение. Но ни одна из жертв не откликнулась, и это меня очень расстроило. Обретя силу, я твердо решила обязательно поговорить с сестрой по несчастью, если она ко мне обратится. Когда свобода стала для меня более-менее привычной, мне захотелось встретиться со старыми друзьями, но оказалось, что это не так просто, как я думала. О том, что произошло со мной и Леной, стало известно не только в России, но и во всем мире. О нас писали газеты и журналы, и все это так повлияло на моих бывших друзей, что им стало трудно общаться со мной так же, как прежде. Некоторые не могли принять тот факт, что я жива, ведь они долгое время считали меня погибшей. Многие сторонились меня, а кто-то просто боялся общаться, опасаясь довести меня до нервного срыва. Постепенно оказалось, что старых друзей у меня больше нет. И если я не хочу оказаться в полной изоляции, нужно заводить новых друзей. Таких, которые не знали меня в моей прошлой жизни. Однажды я была в гостях у девушки, которая раньше училась со мной в одном классе и была моей лучшей подругой. Она начала рассказывать о том, чем сейчас заняты наши бывшие одноклассники. Я была рада за них, но чем дольше говорила подруга, тем хуже мне становилось. Все они окончили школу, кто-то продолжил образование, кто-то создал семью, а кто-то нашел хорошую работу, Подруга показала мне альбом с фотографиями с выпускного вечера. Она сама тоже была вполне довольна жизнью. Училась в институте, собиралась стать инженером. Она говорила без умолку, а мне хотелось выть от боли. Я изо всех сил пыталась сдержаться, но у меня это плохо получалось. Конечно, я была рада за своих друзей и желала им самого лучшего, но маньяк вырвал меня из школы, и теперь у меня ничего не было. Ни работы, ни образования, ни будущего. Пока все вокруг строили собственную жизнь, у меня была единственная цель — остаться в живых, удовлетворяя сексуального извращенца. Разговор с подругой показал, что Виктор лишил меня не только свободы, но и самого важного периода жизни, ведь именно в это время я должна была строить свое будущее. В тот день я решила, что обязана сравняться с бывшими одноклассниками. Мне непременно нужно окончить школу и заложить основы для дальнейшего образования и нормальной жизни. Через несколько недель после моего освобождения мы с мамой отправились в школу. Мама объяснила мое положение и попросила директора выдать мне свидетельство об окончании 9 класса. Чтобы получить этот документ, нужно было сдать экзамены. И вот я уже решала задачи и писала сочинения вместе с другими учениками. Я старалась изо всех сил, и у меня все получилось. Через неделю я получила документ, с которым могла продолжить образование. Осенью я поступила в текстильный лицей по специальности дизайн. Я думала, что буду заниматься творчеством, но я ошибалась. В лицее пришлось часами сидеть за огромными швейными машинами. Вскоре у меня пропало всякое желание продолжать учебу в этом месте. Я бросила лицей и решила поступить в институт. Но для этого нужно было сдать экзамены за 10 и 11 класс. В следующем учебном году я вернулась в школу. Мне было уже 19. Я была намного старше моих одноклассников. Все учителя знали мою историю и старались ничем меня не ранить. Вскоре и одноклассники поняли, что я та самая девушка, которую показывали по телевизору. Некоторые пытались заговорить со мной о том, что произошло, но я сразу же дала понять, что не собираюсь ни с кем делиться своей личной историей. Учиться в месте, где все знали, что меня 3,5 года насиловал маньяк, было непросто. Никто ничего не говорил, но я чувствовала, что многие испытывают отвращение. И все же я проявила настойчивость и смогла окончить школу. В 2008 году я стала работать в мебельном магазине, а потом занялась дизайном интерьеров. Когда сексуальность идет рука об руку с любовью, возникает прекрасная целительная сила. Но когда секс связан со страхом, он становится силой разрушительной. Из-за страха одного мужчины перед сексуальной жизнью нам с Леной пришлось пройти через настоящий ад. И не только нам. Из-за этого человека мучительнейшую боль пережили многие люди. Он так много уничтожил. Больнее всего мне было от того, что мое исчезновение сделало папу алкоголиком и разрушило мою семью. После моего возвращения отец стал пить меньше, его отношения с мамой улучшились, но полностью отказаться от алкоголя он не смог. У него осталась зависимость. Первые 2 года он жил со своей подругой за городом, но часто приезжал навестить нас. Из-за пьянства его здоровье ухудшалось. Через 3 года после моего возвращения у него случился инсульт, и он попал в больницу. Папа сильно ослабел. Левая рука у него не работала. Когда его выписали, он с трудом ходил и не мог жить в одиночку. В конце концов, мама решила, что ему будет лучше с нами. О нем заботились мы с сестрой. В нашем подъезде не было лифта, и выходить из дома он не мог. В 2014 году ему стало хуже. Анализы показали, что у него рак в терминальной стадии. Вскоре папа умер, немного не дожив до рождения внучки. Бабушка тоже так и не оправилась от инсульта. Она умерла через год после моего возвращения. Когда я обрела свободу той жизнерадостной и веселой бабушки, которая вселяла в меня надежду и силы в подземелье, уже не было. Дом в деревне, как я уже говорила, пришлось продать. Я больше не могла побывать в том месте, о котором мечтала в подземелье Виктора. Никогда больше я не смогу посидеть у теплой печки, дожидаясь бабушкиных блинчиков, и потом, наевшись досыта, играть с сестрой в снежки в заснеженном саду. Многое из того, что я так любила и о чем мечтала, сидя в 6 метрах под землей, к моменту моего освобождения уже не существовало. Отныне мне придется жить с чувством утраты и хранить драгоценные воспоминания обо всем, что я потеряла из-за извращенного, полного страха, стремления одного безумца к сексу.